Раздел 16. «Папа, а когда Рождество?» — спросила Оливия, когда он укладывал ее спать. «Скоро, через месяц». «Через сколько дней?» «Через...» — Йоаким взглянул на висевший над кроватью Оливии календарь, с которого улыбалась папе длинный чулок. «Через 28 дней». Оливия с задумчивым видом кивнула. «Почему ты интересуешься?» — спросил Йоаким. «Ждешь подарков?» «Нет, но мама ведь тогда вернется домой». Йоаким помолчал и медленно произнес. «Не уверен». «Вернется». «Нет, боюсь, что не вернется». «Вернется! Мама вернется на Рождество!» — крикнула Оливия и натянула на глаза покрывало, давая понять, что больше не собирается разговаривать. Недавно Йоаким обнаружил новую особенность Оливии. Она спала спокойно две ночи подряд, но на третью обязательно просыпалась и начинала его звать. «Папа!» Обычно это происходило в час или два ночи, и как бы крепко ни спал Йоаким, он сразу вскакивал с постели. И не только он один. Крики Ливии будили и Распутина тоже. Проснувшись, кот запрыгивал на подоконник и всматривался в темноту, словно следя за кем-то. «Хоть какой-то прогресс», — подумал Йоаким, направляясь в спальню Ливии. Наконец она перестала звать во сне Катрин. В который раз он присел на край постели и погладил Ливию по спине. Дочка продолжала лежать лицом к стене, погруженная в сон. Йоаким стал ждать, когда Ливия заговорит. И, как обычно, спустя несколько минут она произнесла монотонным голосом. «Папа?» «Да», — тихо ответил он, — «ты кого-то видишь, Ливия?» Не поворачиваясь, она сказала. «Маму». На этот раз Йоаким был готов к этому, но по-прежнему не знал, спит дочь или бодрствует. Как не знал он и того, полезен ей или вреден этот разговор. Да и ему тоже. «Где она?» — продолжал он, несмотря ни на что. «Где мама?» Ливия слегка приподняла правую руку и махнула. Йоаким обернулся, но, разумеется, ничего не увидел. Он снова посмотрел на дочь. «Катрин, мама хочет мне что-то сказать?» Никакого ответа. Он никогда не получал ответа на свои вопросы. «Где она?» — спросил он снова. «Где мама, Ливия?» Никакого ответа. Йоаким задумался, потом медленно проговорил. «А что мама делала на дамбе? Зачем она туда пошла?» «Она хотела узнать». «Что узнать?» «Правду». «Правду? От кого?» Ливия промолчала. «Где сейчас мама?» — спросил он. «Рядом». «Она в доме?» Ливия молчала, но Йоаким чувствовал, что Катрин нет в доме. Она держалась в отдалении. «Ты можешь с ней поговорить, Ливия?» — спросил он. «Мама тебя слышит?» «Она смотрит». «Она нас видит?» «Может быть». Йоаким затаил дыхание. Ум его метался в поисках правильного вопроса. «Что ты сейчас видишь, Ливия?» — сказал он. «Там кто-то есть на берегу, у маяков». «Это, наверное, мама. Она...» «Нет», — ответила Ливия, — «это Этель». «Что?» «Это Этель». Йоаким похолодел. «Нет, не может быть», — прошептал он. «Да». «Нет, Ливия», — громко произнес он, почти крикнул. «Этель хочет поговорить». Йоаким не мог даже рукой шевельнуть от страха. «Я не хочу с ней говорить. Не хочу», — выдохнул он. «Она хочет». «Нет». Сердце бешено колотилось в груди Йоакима, во рту у него пересохло. «Она не может быть здесь!» Ливия молчала. «Этель в другом месте, она не может быть здесь!» — повторил Йоаким. Ему хотелось сбежать, бежать как можно дальше от детской комнаты. Но он продолжал сидеть на краю постели Ливии, скованной страхом. Но то и дело, помимо воли, посматривал на приоткрытую дверь. В доме было тихо. Ливия лежала неподвижно под одеялом, отвернувшись от Йоакима. В темноте слышно было ее легкое дыхание. Наконец он нашел в себе силы встать и выйти в темный коридор. Ночь была ясной. Луна выглянула из-за облаков и теперь заливала бледным светом двор. Но Йоаким боялся подойти к окну. Боялся увидеть там женщину с тощей фигурой и разъяренным лицом. Опустив глаза в пол, он прошел в прихожую, где обнаружил, что входная дверь открыта. Почему он всегда забывает ее запереть? С сегодняшнего дня это должно войти в привычку. Йоаким быстро запер дверь, стараясь не смотреть в окно, вернувшись в спальню, взял с подушки ночную сорочку Катрин и крепко к себе прижал. В ту ночь Йоаким решил больше не расспрашивать Ливию об ее снах. Слишком боялся он услышать ответ, да и не стоило поощрять и без того богатое воображение дочери. В пятницу утром он отвез детей в Марнес и продолжил заниматься ремонтом на первом этаже. Но работая, он вел себя очень странно. Передвигаясь по дому и двору, Йоаким разговаривал со своей покойной сестрой. Выйдя в кухню, он крикнул: «Этель, тебе нельзя оставаться здесь!» Со стороны это могло показаться смешным, но Йоакиму было не до смеха, потому что он чувствовал в эту минуту только невыносимое одиночество. Затем он вышел во двор и, обращаясь к морю, сказал: «Этель, прости, но тебя здесь не ждут». В конце концов он прошел к коровнику, распахнул дверь и крикнул в темноту: «Этель, уходи отсюда!» Ответа он не получил. Впрочем, Йоаким на это и не рассчитывал. Просто проделав все это, он почувствовал себя лучше. Словно так заставил Этель держаться от него и детей подальше. В субботу их навестили Лиза и Микаэль Хеслин, с которыми они жили по соседству в Стокгольме. Лиза и Микаэль предупредили заранее, что заедут на хутор по пути из Дании. Йоаким обрадовался. Ему с Катрин всегда нравились дружелюбные соседи. «Йоаким», — обратилась к нему Лиза после того, как, припарковав машину, она и Микаэль вошли в дом. «Мы и так давно хотели тебя навестить. Ты выглядишь таким уставшим». Она крепко его обняла. «Да, это так», — сказал Йоаким, обнимая ее в ответ. «Тебе нужно больше спать». Йоаким только кивнул. Микаэль по-приятельски похлопал его по плечу и пошел разглядывать дом. «Ты, я вижу, продолжаешь ремонт», — сказал он. «Полы просто фантастические». «Старинные, пол мы не меняли», — объяснил Йоаким. «Только отшлифовали и покрыли лаком». «Ух ты, а какие обои! Вы знаете в них толк». «Спасибо. Все комнаты будут светлыми». «На первом этаже, да». «Красиво», — заметил Микаэль. «Светло и уютно». Впервые Йоаким ощутил гордость за свой новый дом. То, что начала Катрин, он продолжает, несмотря ни на что. Лиза тоже оценила проделанную работу. «Чудесно», — сказала она и прибавила. «А вы все делали по фэншуй?» «По фэншуй? Нет, не думаю», — ответил Йоаким. «А это важно?» «Конечно, особенно здесь, на берегу, где столько ветров». Лиза огляделась по сторонам и прижала руку к груди. «Я чувствую очень сильные энергетические потоки на этом хуторе. Ничто не должно мешать их передвижению». «Я подумаю над этим», — кивнул Йоаким. «Я знаю хорошего консультанта по фэншуй. Она помогла нам обставить дачу на Готланде. Дать тебе номер?» Йоаким снова кивнул, представляя, как бы прыснула Катрин, услышав все это. Она всегда подсмеивалась над причудами Лизы. Они устроили замечательный ужин. Йоаким приготовил жареную камбалу, купленную в Марнесе. Лиза и Микаэль привезли бутылку белого вина, и впервые за много лет Йоаким употреблял алкоголь. Вкус ему не понравился, но вино помогло расслабиться и некоторое время не думать о словах Ливии, сказанных ею во сне. Ливия тем вечером была бодрой и энергичной. Она рассказывала Лизе о воспитательницах в детском саду, которые говорят детям, что идут подышать свежим воздухом, а на самом деле тайком курит. Микаэль рассказывал детям, что они видели лосиху с лосенком, когда ехали на машине, и Ливия с Габриэлем увлеченно слушали. Дети были рады гостям и долго отказывались ложиться спать. Йоакиму стоило больших трудов заставить их переодеться в пижамы. Габриэль заснул сразу, а Ливия попросила Лизу почитать ей историю про Эмиля. Через 20 минут Лиза появилась на кухне. «Она заснула?» – спросил Йоаким. «Ой, она так устала, будет, наверное, спать без задних ног». «Хотелось бы». Еще час они сидели и болтали в кухне, а потом Йоаким помог друзьям занести сумки в угловую комнату. «Я как раз закончил тут ремонт», — сказал он. «Вы будете первыми гостями». Он еще днем растопил печку, так что в комнате было тепло и уютно. По прошествии получаса Лиза с Микаэлем уже улеглись. Йоаким лежал в темноте, слушая, как они о чем-то разговаривают в комнате для гостей. Ему было спокойнее от того, что в доме есть еще кто-то, кроме него. На хуторе было так одиноко без Катрин. А Лудену не помешают гости. Живые гости, конечно. Он вспомнил то, что ему рассказывали Карлсоны о покойниках, возвращавшихся на Рождество. Ливия сказала то же самое о Катрин. Увидеть ее снова, поговорить с ней, хотя бы раз. Нет, нельзя об этом даже думать. Через пару минут голоса стихли. Иоаким закрыл глаза и заснул. В доме кто-то кричал. Иоаким дернулся и проснулся. «Ливия?» — мелькнула у него в голове. «Да нет, это мужской голос». Иоаким лежал в постели, сонный и растерянный, недоумевая, что происходит, пока не вспомнил, что на хуторе гости. Это был голос Микаэля Хеслина. А вот в коридоре послышались шаги и голос Лизы. Часы показывали без 22. Иоаким вскочил с кровати и бросился проверить детей. Габриэль и Ливия спали спокойно, а только Распутин вылез из своей корзинки и беспокойно терся об стену. Иоаким пошел в направлении кухни. В прихожей горел свет, и там Иоаким нашел Лизу в сапогах и куртке. Лицо у Лизы было напряженное. «Что случилось?» — спросил он. «Не знаю». Микаэль проснулся и начал кричать. «Он побежал к машине», — прибавила она, застегивая куртку. «Я должна проверить». Иоаким вернулся в кухню, не понимая, что происходит. Распутина нигде не было видно, и в доме царила тишина. Он поставил чайник на огонь. Налив себе чашку чая, Иоаким подошел к окну и увидел Лизу с Микаэлем в машине перед домом. Снежинки блестели в свете окна, кружась и поблескивая. Видно было, что Лиза задает вопросы, но Микаэль сидел, глядя прямо перед собой, только изредка покачивая головой. Через пару минут Лиза вернулась в дом. «Микаэлю приснился кошмар», — сказала она. «Он говорит, что кто-то стоял рядом с кроватью и смотрел на него». У Иоакима перехватило дыхание. «А Микаэль вернется в дом?» «Мне кажется, он еще посидит в машине», — ответила Лиза. «Боюсь, нам придется переночевать в отеле в Боргхольме. Он открыт зимой?» «Кажется, да», — сказал Иоаким и после паузы спросил. «У Микаэля проблемы со сном?» «Нет», — сказала Лиза, — «по крайней мере в Стокгольме. Но у него проблемы на работе, и последнее время что-то его сильно беспокоит, но он ничего мне не рассказывает». «Здесь, на хуторе, нет ничего опасного», — сказал Иоаким, но, вспомнив разговор Ливии во сне, тут же прибавил. «Конечно, в ноябре тут мрачновато, но мы не стали бы здесь жить, если бы было опасно». Лиза огляделась по сторонам. «Здесь очень сильные энергетические потоки», — повторила она сказанное накануне вечером, после чего тихо прибавила. «Ты не чувствуешь присутствие Катрин? Тебе не кажется, что она задержалась здесь, чтобы присматривать за вами?» Поколебавшись, Иоаким кивнул. «Да, кажется». И замолчал. Ему хотелось с кем-то поделиться тем, что произошло, но он чувствовал, что Лиза не самый подходящий для этого человек. «Мне надо собрать вещи», — сказала она. Спустя четверть часа Иоаким снова стоял у окна в кухне, глядя, как отъезжает машина супругов Хеслин. Он стоял, пока свет фар не исчез на горизонте, и хутор снова не погрузился во тьму. В доме по-прежнему было тихо. Оставив свет в коридоре включенным, Иоаким проверил, спят ли дети, и вернулся в спальню. Он долго лежал в кровати, вглядываясь в темноту. В понедельник с утра Иоаким отвез детей в сад и принялся за последнюю спальню на нижнем этаже. Наклеивая обои, он прислушивался к звукам на улице, но ничего не слышал. Иоаким поработал 5 часов, пообедал, и к 2 все уже было готово. Сварив себе чашку кофе, он вышел на веранду и вдохнул холодный воздух. Солнце уже садилось, на хуторе сгущались сумерки. Но Иоаким ясно видел, что дверь в коровник опять приоткрыта. Надев куртку, он снова вышел на улицу. 20 шагов до коровника. Иоаким распахнул тяжелую дверь и вошел в темноту. Нащупав на стене старый выключатель, он повернул его, и бледный свет залил каменный пол и пустые стойла. В коровнике было тихо. Похоже, даже крысы не желали здесь селиться. В каждое новое посещение Иоаким обнаруживал новые вещи и на этот раз заметил, что пол подметен. Кажется, Катрин что-то говорила о том, что прибрала здесь в начале осени. Иоаким посмотрел на лестницу, ведущую наверх, вспоминая, как поднимался на сеновал вместе с Мирией и Рамбе. Внезапно ему захотелось снова увидеть надписи на стене, что она показала ему тогда. Поднявшись наверх, Иоаким с удивлением обнаружил, что лучи заходящего солнца проникли в окна сеновала и осветили помещение. Он осторожно пробрался среди разного хлама, лежавшего на полу, и оказался у дальней стены. В бледном свете солнца ясно видны были надписи, вырезанные на стене. На самой нижней доске имя Катрин и дата. Его Катрин. Иоаким прочитал имя снова и снова. Щели между досками были узкими и черными, но ему показалось, что в них можно что-то увидеть. Внезапно у него возникло ощущение, что перед ним не внешняя стена коровника. Пора было уже забирать детей, но Иоаким все равно вышел наружу и обошел сарай вокруг, пересчитывая окна. 1, 2, 3, 4, 5. Затем он снова поднялся на сеновал. Внутри он обнаружил только 4 окна. Значит, 5-е было по ту сторону стены. Стена была сплошная. Ни окна, ни двери. Иоаким подергал доски в палец толщиной, но ни одна не поддавалась.